то по той же логике, как не допустить, что если взрыв был один раз, то и жизнь могла зародиться один раз. А зародившись один раз, еще только жаждет расселения. Если логика там права, то она и тут права. Если взрыв один раз, то и жизнь один раз. А так как ее пока нигде, кроме Земли, не обнаружено, то Земля и есть центр Вселенной. А что вокруг чего вращается, есть по сравнению с этим факт незначительный. И если мог быть первый взрыв неживой материи, то мог быть и первый взрыв живой материи. Тихий, великий, медленный взрыв расселения. И пока что это случилось на Земле, и о другом ничего не известно. И никакая линейная логика не запрещает думать так. И если допускают, что взрыв был один раз, то и жизнь случилась один раз, и другой не будет. Потому что неповторимость жизни — вот она, под носом. И она есть факт, а насчет первого взрыва — одни предположения. И тогда искать объяснение Вселенной и ее разлета надо здесь, на Земле. И тогда это есть меднозвонные скрижали и тайна тайн. И перед этим робеет душа моя, и сердце мое страшится одиночества на пешеходной тропе. Фантазия. Был в XIX веке забытый ныне праведник, философ Федоров, которого называли Сократом XIX века. И жил он в бедности, потому что сам хотел. И всю жизнь писал огромный труд, посвященный одной идее. Он считал, что долг каждого поколения — восстановить телесно своих родителей, а те бы — своих, и так вглубь, до начала. Вот как он понимал бессмертие и воскрешение из мертвых. Куда же поселить бесчисленные миллиарды бесчисленных поколений? Федоров считал, что пора расселяться по Вселенной. Фантастика. Как посмотреть? Если учеником Федорова был Циолковский, а учеником Циолковского был Королёв, а учеником Королёва был Гагарин Юрий, улыбка Земли. Где гарантия, что фантазия Федорова неосуществима? На стене Золотых ворот во Владимире копьем нацарапано. Георгий стоял тут. Георгий — это Юрий. И все связано. Образ — пункт встречи естествознания и науки о человеке. Пункт встречи. Без образа никуда. Образ желаемого стихийно влияет на все, и, овладев массами, становится материальной силой товарищества. Дед, который догадался, что сознание родилось от стыка сна и яви. Сократ Аграрий, который догадался, что нравственность общая не делится на норовы, а складывается из них. Он, Зотов Петр I Алексеевич, который догадался, что зло — это не страх реальной смерти, а выдуманный страх быть преждевременно превращенным в отходы. Вот оно, его открытие. Сапожников, который догадался спросить, если вся материя была собрана в одну точку, то что было вокруг? И предположил другой тип материи. Панфилов, который догадался спросить, если вся материя была собрана в одну точку, то что было до этого? И предположил другой тип цивилизации. Дима, который догадался, человека надо записать в Красную книгу, и все уладится. Все перепутано, потому что все связано. И потому Громобоев сказал, по непротаренной дороге нельзя груз тащить ни строем в одну сторону, ни растаскивать по разным карманам и хапать. А надо его тянуть и тормошить в разные стороны, сообразно норовам, но имея общую цель. Вот образ гармонии, образ товарищества. «Мы передавали погоду на планете», — сказала дикторша потерянным голосом. «Вот это да», — сказал праправнук. «Возле города Вашингтона вулкан заработал». «Дед», — сказала Настя, — «что ты об этом думаешь?» «Нифига себе», — сказал Зотов задумчиво. «Никак Витька Громобоев вернулся». «Какая пустая квартира», — сказала Настя. «Дед, А зачем ты отдал свои книги?» «Такое собрание дома хранить нельзя. Надо отдать». «Значит, в бывшем Непрядвинском доме будет философская библиотека?» «Да». «И там будет вся философия?» «Вся». «И твоя?» «И моя», — говорит. «Значит, и моя», — сказала Настя. «Дед, а зачем нужна философия?» «А зачем нужна карта местности? Еще вопросы будут?» «У меня просьба. Выполнишь?» «Если смогу». «Пока я буду в роддоме, поднови шалаш на берегу». «Будь сделано», — сказал Зотов. «Но учти, детей будешь рожать много. Жилье и деньги мы достанем. Работа — непочатый край». «Ладно», — сказала Настя. А когда человек отдыхает от ужаса быть списанным в отходы, к нему приходит вдохновение, и он делает то, чего на самом деле хочет, а не то, чтобы от других не отстать.